Мечта букиниста представляет. Глава 15. Скомканный лист бумаги. В кабинете кто-то был. Хель поняла это сразу, как только открыла дверь, хотя никого и не увидела. Все было как всегда. Все вещи на своих местах. На столе мигает красным глазом передатчик. За окном неистовствовала снежная буря. Луч прожектора метался, словно птица, которую злые дети облили бензином и подожгли. Дрожащее красное пятно среди белых вихрей. Откуда-то донесся рев, может, зверя, может, одного из ее нефилимов, а может, это завывал ветер. Хель сняла тонкий плащ и повесила его в стенной шкаф. Туда же отправилась высокая фуражка. Предварительно Хель отряхнула ее от снега. На минуту Хель задержалась перед простым зеркалом без рамы, висевшим на внутренней дверце шкафа. Усмехнулась, как всегда, когда видела свое лицо. На одной щеке розовел легкий румянец. Снежные крупинки блестели в белых волосах. Прямо красавица. И тут же зловещий оскал черепа. Порой не верилось, что это ее собственное лицо. Казалось, кто-то другой поселился в ее теле и теперь следит за каждым ее шагом с неизменной мертвой ухмылкой. Хель дыхнула на зеркало, но то совсем не запотело. Что ж, наверное, так и должно быть. Все-таки она вернулась с мороза прямо из сердца метели. Последнее время Хель полюбила прогулки под снежными бурями. Она находила их освежающими. Но главное не в этом. Все чаще и чаще ей казалось, что она слышит голоса. Они едва пробивались сквозь вой ветра, беснующегося среди торосов на бескрайней ледовой равнине. Слов она разобрать не могла, но порой она была почти уверена, что кто-то зовет ее. Кто-то ждет ее там, в самом сердце ледяной страны. Гуляя под буранами, Хель доходила до самых ворот станции и подолгу стояла на границе, пока вокруг ног не вырастали сугробы по колено. Хель снова усмехнулась. Ждет, конечно, не дождется. Принц в замке из чистого льда. Но подождет еще немного. А у нее еще слишком много дел здесь. Она закрыла шкаф и подошла к своему столу. Сапоги гулко стучали по полу. Если не считать гудение передатчика, единственный звук в кабинете. Тихо скрипнуло кожаное кресло. Хель привычно просмотрела бумаги, не забыла ли она чего важного. Отчеты, отчеты, радиосводки, отчеты. Ничего нового. Станция «Пангея-8» молчала, как ей полагалось. Нелепое интернациональное сопротивление больше на связь не выходило, будто единственной его целью было сыграть в эфире никому непонятную песню. Хотя Хель знала, кого она оставила на станции, когда пришлось свернуть работы. Похоже, она не зря подстраховалась. Оставался вопрос, откуда оно вообще появилось. Рашер бился со своей дикаркой, пытаясь научить ее человеческой речи. Как и следовало ожидать, к работе он приступил с особым рвением. Даже забросил свои прямые обязанности. Но требовать от него особых результатов пока было рано. Прошло только 2 недели. Куда больше Хелли раздражали сообщения с остальных рабочих станций проекта «Пангея». Песенка интернационального сопротивления прошла по открытому каналу. Ее услышали все и вся. И сразу же появились вопросы. В первую очередь, про саму станцию «Пангея-8». Вопросы, которых Хель так старалась избежать. К Конечно, ответ на все был один – закрытая информация. Но сомнения уже появились в головах, а это со временем могло привести к нежелательным последствиям. Сложив бумаги аккуратной стопочкой, Хель убрала их на край стола. На секунду задумалась, выстукивая двумя пальцами вступление к полету валькирий, и только после этого сказала «Здравствуй». Никто ей не ответил. Тем не менее, Хель продолжила. «Давненько мы не виделись. 15 лет? Или больше?» «Я думала, ты погиб». Прозрачный человек отвернулся от окна. Казалось, он целую вечность стоял там, глядя на снежную бурю. И не замечала она его, так же, как обычно не замечают предметы мебели, подолгу стоящие на одном месте. «Боюсь, этот буран затянется до утра». «Боишься?» — Хель склонила голову. «Я думала, ты любишь и холод, и ледяные просторы. Такова ваша природа». За годы, прошедшие с тех пор, как Хель видела его в последний раз, прозрачный ничуть не изменился, словно они расстались только вчера. Все то же печальное лицо и тоска во взгляде, все тот же холодный, лишенный каких-либо эмоций голос, да и имя наверняка тоже — Илаим. «Люблю холод», — прозрачно печально улыбнулся. «Да, так можно сказать». Хель откинулась на спинку кресла, вытащила из кармана фигурку моржа и повертела в пальцах. «Я начинаю вас понимать. Думаю, это все из-за этой игрушки». «Возможно», — сказал Илаим. «Нельзя предугадать, какое воздействие окажут артефакты на представителей вашего вида. Особенно, если речь идет о длительном воздействии». «Никому нельзя верить, так? Даже кусочку серебристого металла? Как думаешь, я становлюсь такой же, как вы?» Прозрачный взглянул в глаза начальника станции. Из всех, кого знала Хель, Илаим был единственным, кто не вздрагивал, когда видел ее лицо. «Ты меняешься, и с каждым днем все сильнее и сильнее. Вы называете это геометрической прогрессией. Но куда приведет тебя эта дорога, я не знаю». «Ты не говорил, что будет так!» Хель выпрямилась. Взгляд начальника станции, казалось, был способен заморозить птицу на лету. Если бы ее сейчас увидел кто-нибудь из работников станции, то до конца жизни ему было бы обеспечено нервное заикание. Но прозрачный лишь слегка склонил голову. «Никому нельзя верить, так?» Хель тихо усмехнулась. «Конечно». «Тогда ты так и не открыла ворота», — сказал Илаим. Хель не услышала упрека. Голос прозрачного остался спокойным и ровным. «Я знаю», — сказала она. «А ты спустя столько времени пришел, чтобы спросить, почему?» «Нет». «Ты ведь знал, что мы там найдем?» «Разумеется, знал. Ты же и вывел нас к этому месту». Илаим промолчал. «Древние технологии. Мы собирали знания по крупицам, отовсюду, где только можно. Мы фактически заново открыли технологию ускоренных мутаций. И тут такой подарок! Корабль прямиком с самой Пангеи! Это не жалкие игры с золотом. Это в самом деле могло все изменить. Мир стал бы совсем другим». «Возможно», — сказал Илаим. Хель его не услышала. «Всего-то и нужно было выкопать и взять». «Но я просил тебя о другом. У меня есть долг. Если бы я не воспользовалась такой возможностью, это было бы преступлением». Илаим едва заметно пожал плечами. «У нас обоих есть долг. У тебя перед тем, что будет. У меня перед тем, что было». Мы ведь подготовились. Очень хорошо подготовились. Отдельная станция. Специально выведенные рабочие, оборудование, материалы. И, как выяснилось, время... Илаим кивнула. Хель устало облокотилась на стол, сжав виски ладонями. Длинные белые волосы растрепались, скрыв лицо. Будь здесь Рашер или кто-нибудь еще, она бы никогда себе такого не позволила. Они не должны видеть ее такой. Но как же она устала. Я думала, что поступаю правильно. «Самая распространенная ошибка», — сказал Илаим. «Я должна была понять сначала. Перебои со связью, отказывающее оборудование, останавливающиеся часы. И чем ближе мы подбирались, тем становилось хуже». «Ваш вид существует в четырехмерном пространстве, но сами вы способны передвигаться лишь в трех измерениях. Движение во времени вы контролировать не в состоянии. И есть лишь иллюзия контроля». «Я понимаю», — кивнула Хель. «Это как прогулка по поезду, несущемуся на всей скорости». «Поезду?» «Такое транспортное средство», — со вздохом сказала Хель. «Когда-то его использовали, будут использовать для перевозок больших групп людей. Так вот, внутри поезда ты можешь ходить, бегать, скакать на одной ножке. Но от этого не зависит, где ты окажешься, когда откроются двери». «Да», — кивнул прозрачный, — «это называется принцип относительности». «Но ты мог бы сказать, мог бы предупредить, что тот чертов поезд давно сошел с рельс, падает в пропасть и одновременно с этим летит вверх!» «В результате аварии темпоральный двигатель ковчега был серьезно поврежден. Невозможно предугадать последствия подобной катастрофы». «Невозможно. Еще до того, как закрыть станцию, мы сверяли радиосводки. Сообщения передавались со станции с промежутком в полчаса. Простой отчет. 1, 2, 10. Здесь же ответ мог прийти через час или через сутки. Один раз разрыв составил 3 года. 2 раза мы получали ответ до того, как тот был отправлен». «Временная ткань в данном районе крайне нестабильна». «Как в линзе?» — Хель прищурилась. Илаим чуть склонил голову. Губы его едва заметно шевелились, словно он старательно подбирал слова. «То, что ты называешь линзой, — это червоточина, кротовая нора, кратчайший туннель между двумя точками. Пространственно-временная ткань нелинейна. Она больше похожа на скомканный лист бумаги. С тем учетом, что приходится оперировать не плоским листом, а 12-мерным пространством, находящимся в постоянной динамике. Из-за этой динамики линзы ненадежны. Они хороши на относительно малых расстояниях, но когда доходит до больших чисел, полагаться на них нельзя». «До больших чисел? Сотни миллионов световых лет», — сказал Илаим, вновь повернувшись к окну. «Эпохи. Темпоральный двигатель действует иначе, чем линза. Вместо того, чтобы использовать естественные искривления пространственно-временной ткани, он изменял ее сам. Комкал лист бумаги. И, судя по всему, продолжает делать это до сих пор. Но только это неконтролируемые изменения. Происходят выбросы энергии. Для вашего вида опасно длительное время находиться рядом». «Опасно?» — Хель позволила себе короткий смешок. «Мы никого не могли оттуда забрать. Первый радист проработал на станции месяц, но когда он поднялся на поверхность, он сгнил у меня на глазах. Минуты за три, не больше. Он очень сильно кричал, а я не люблю громких звуков. «Мне очень жаль», — безучастно сказал Илаим. «Другому работнику спустя 2 часа пребывания на поверхности разорвало селезенку так, будто внутри него взорвалась граната. Я отправляла людей на станцию, зная, что никто из них не вернется». Хель не испытывала по этому поводу угрызений совести. «Так было нужно». Но это было слишком расточительно и нерационально. Хель не могла отправить на станцию никого из своих лучших работников и ученых, потому что это означало заведомую потерю ценного материала. Я не представляю, что там творилось. Не могу представить. Да они сами, похоже, не понимали, что происходит. Как работа, на которую отводилось несколько месяцев, оказывалась выполнена еще до поступления приказа на базу? И никто не мог дать ответа. Кто все сделал? Когда? И как? «Частичный временной маятник на отработке вероятностей», — сказал Илаим ровным голосом. «Крайняя нестабильность пространственно-временной ткани». «Но ваш вид существует на ином энергетическом уровне, и вы физиологически не способны это отследить». «Ну да, мой вид», — эхом повторила Хель. Мир за окном стал абсолютно белым. Исчезло даже пятно света от прожектора. Чистый, белый, новый мир. И голос, далекий печальный зов. Еще чуть-чуть, и она сможет разобрать слова. «Зачем ты пришел?» «Мне нужен человек. Кто-то, кто сможет открыть ворота». «Ты все о том же», — усмехнулась Хель. «Так и не отступился». «Нет». «Прости». «У меня нет лишних людей, и никого я тебе не дам. Станция Пангея-8 закрыта». «Боишься?» — спросил Илаим. «Думаешь, они узнают, что там случилось? Узнают, кто за всем этим стоит и почему? Почему станция вдруг оказалась закрыта? Все, кто имел к ней какое-то отношение, уничтожены, заморожены насмерть. Брошено оборудование, золото, все те сотни тонн, которые вы там накопали. А главное, корабль древней цивилизации с такими технологиями, которые вам и не снились». Хель не ответила. «Нет, конечно», — сказал Илаим. «Ты никогда не боялась других. Единственный человек, которого ты боишься, — это ты сама. Ты сама боишься узнать, что случилось на Пангее-8. Ведь тогда придется отвечать совсем на другой вопрос. Кто такая Хель?» «Да иди ты к черту!» Хель с размаху швырнула в Илаима артефакт. Промахнулась. Стукнувшись о стекло, фигурка отлетела в дальний угол кабинета. Прозрачный не шелохнулся. Плечи Хель опустились. «Прости. Все дело в маятнике, ведь так? Этой твоей крайней нестабильности пространства и времени». Илаим виновато улыбнулся, будто жалея ее. «Все брошено и уничтожено. Но так было нужно. И это был единственный выход, я знаю». «Возможно», — сказал прозрачный. «Никому нельзя верить. В первую очередь тебе». Хель подошла к окну. Остановилась в паре шагов от Илаима, заложив руки за спину. Снег кружился в ладони от лица, и всего-то между ними несколько сантиметров стекла. «Я могу гарантировать, что твой человек не вернется». «Это я и сама могу гарантировать», — покачала головой Хель. «Когда станцию пришлось закрыть, я оставила на ней стража. Тогда мне еще казалось, что я вернулся. Может, попросишь его открыть твои ворота?» «Не выйдет. Нужен именно человек. Ворота настроены на представителей вашего вида. Ну, в какой-то мере мы со стражем принадлежим к одному виду. Можешь мне поверить? Малейшие изменения, и ворота не срабатывают. Пробовал, усмехнулась Хель. Да. Как хитро. И эти ворота, которые способен открыть только человек, ведут к тебе домой? И где же дом находится? Ты уже задавала мне этот вопрос. Но ты мне не ответил. Да. Ну хорошо. Допустим, я тебе дам человека. Но ключ все равно у меня. Фигурка моржа незаметно поблескивала на полу. «Есть и другие ключи», — сказал Элоим. «Любой артефакт может быть ключом». «Почему же ты и пришел только сейчас?» «Потому что другой вариант не сработал». «Так, так... А был другой вариант?» Хель сцепила пальцы в замок и тихо ими хрустнула. «Ты не выполнила обещание. Мне пришлось искать обходные пути». Ни тени упрека в голосе. Сухая констатация факта. Но Хель почувствовала, как к горлу подступил комок. Тем не менее, она взяла себя в руки. «Значит, обходные пути. Ты что-нибудь знаешь про интернациональные сопротивления? Мы получили сигнал с Пангеи-8. Песню». «Не думаю, что теперь это имеет значение». Большего она и не ждала. Ничего, у нее есть свои методы узнать, что случилось. А понять пути прозрачных человеку невозможно. Как невозможно представить скомканный 12-мерный лист бумаги. А она человек. Пока еще человек. Никому нельзя верить. Даже ему. Особенно ему. «Хорошо, я дам тебе человека. По старым долгам надо платить». «Да», — сказал Элоим. Они стояли молча, глядя на снежную бурю. «Я скучала», — наконец сказала Хель. «Но вряд ли ты поймешь». «Некоторые из ваших чувств мне доступны». «Некоторые?» — Хель сделала вид, что удивилась. «Тоска по дому?» «Месть». Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.